Тут мне совсем стало стыдно. Я, видимо, абстракционист, раз не интересуюсь бытовыми подробностями. Жаль, что я уеду раньше, чем выйдет тот спектакль. Я бы понял тогда, нужно все это знать или не нужно. Прихожу за полчаса, уже все на месте. У Камаки вчера до 3 ночи была съемка рекламы мыла, поэтому она прибежала не за полчаса, а за 15 минут. Из окна я видел, как она бежала. Свою машину она ставит не у театра, по-моему, тоже для того, чтобы не подчеркивать, что у нее машина, а у других ее нет. По телевизору старый американский фильм «Принц и танцовщица» Лоренс Оливье и Мэрилин Монро. Я включил и сразу узнал ее и уже не мог шелохнуться. Как сел в неудобной позе, так и просидел до конца. Сидя в полном одиночестве, я так громко смеялся, то замирал. Когда японцы дублируют иностранные фильмы, что-то в них существенно меняется, так как японский язык сильно отличается от европейских. Но тут ничего не мешало, ибо достаточно было вглядываться в лица этих актеров. Вначале Оливье не было, а был кто-то другой, и я подумал, что этот другой хорошо играет. Но тут открылась дверь, и вошел Оливье. И все сразу встало на свои места. Хорошее осталось хорошим, но рядом с великим оно как-то съежилось. Лицо Оливье кажется грубым, будто выточенным из куска дерева. Но его жесткая полуулыбка способна свести с ума. А Мэрилин Монро, естественно, как зверек. Но притом это зверек необычайно тонкой организации. Раза два она становится почти неуловимо грустной. Это производит колоссальное впечатление. Глядя на экран телевизора, я все время глупо восклицал: «Вот это да! Вот это да!» За полчаса до премьеры я не выдержал и ушел домой. Собирались какие-то важные, роскошные, строго одетые люди. Была уйма цветов, направо и налево раздавались мои портреты. Продавалась моя книга, переведенная на японский язык. Все это было уж слишком. Я пошел в отель. Шел дождь, и я был рад этому. Я немного остыл, пока шел, и решил отсидеться в гостинице. У человека в жизни бывает иногда что-то прекрасное, любовь, путешествие или хорошо выполненная работа. Таким прекрасным моментом была для меня поездка в Японию. Это было именно что-то прекрасное. Отношения с актерами, наши репетиции, качество оформления, праздничное настроение первых спектаклей, радость администрации, что публика стала по телефону заказывать места на следующее представление. Невероятно волнующий прощальный вечер где-то в подвале, в клубе, когда актеры танцевали, пели, а потом, провожая меня, плакали. Меня покоряли их благодарность и изящество отношений друг с другом. Ничего лишнего. Но это вовсе не расчетливость и не холодность. Они необычайно душевны, даже горячи, но без всяких излишеств внешнего проявления, а в работе неистовы, темпераментны и точны. Это были счастливые 2 месяца. Работали шутя, а успевали много. Я прилетаю вечером, а завтра на Бронной уже будут репетиции. Так хочется своим обо всем рассказать, но на это не будет времени. Вот что я написал в программе к японскому спектаклю. Я поставил «Вишневый сад» 6 лет назад в Москве, в театре на Таганке. Все эти годы он шел с успехом, и шел бы, я надеюсь, еще много лет,